«Привет, Тонкс», — легко ответил Чернокрыл. Казалось, его ничуть не беспокоило то, что находилось перед ним. «Как дела?» — непринужденно спросил он. Тонкс просто продолжала смотреть на стоящее перед ней существо, и не знала, что с ним делать. Конечно, в мире волшебников были свои заморочки, но такого она никогда не видела. «Привет, Гарри, я в порядке. Я пришла сюда, чтобы найти несколько заклинаний, которые можно добавить к списку, составленному тобой. А теперь, повторюсь, что это за чертовщина?» Она вернулась к разглядыванию чудовища перед Гарри, гадая, что же такое она приняла, чтобы увидеть то, чем это было. Оно было огромным, около 9 футов в плечах, и в целом напоминало волка. Но вместо меха он был покрыт темной зеленовато-черной чешуей, а вместо хвоста у него было скорпионье жало. Лапы были увенчаны невероятно смертоносными когтями, и ее нос дернулся, когда она почувствовала запах яда, который, вероятно, исходил от них. Под шкурой зверя явно проступали мощные мышцы, а вдоль спины тянулись ряды шипов. Голова была треугольной формы, похожей на укороченную голову крокодила, и тоже была усеяна 3 рядами невероятно острых зубов. Из пасти, где обычно располагается язык, выходило несколько мощных щупалец с шипастым кончиком, которые тоже выглядели довольно смертоносными. Глаза были оранжевого цвета, и казалось, что оно сверкает огнем. «А, эта штука, вот что бывает, когда мне скучно и я смотрю, насколько сильно я могу изменить своего патронуса, он удивительно хорошо переносит трансфигурацию», — ответил Гарри. Он не сказал ей, что собирался использовать огромное количество этих заклинаний во время войны за Грааль. Они совершенно не походили на его обычных патронусов, и никто не должен был связать этих чудовищ, похожих на демонов, с его обычными творениями. Он подумывал использовать их в качестве части своей имитации слуги класса Райдер. Если бы он ехал на одном из них верхом, а в другой руке держал какое-нибудь длинное оружие, возможно, косу или копье, или метательное оружие, например, копья или кусаригаму, то он мог бы использовать целую ораву таких существ в качестве поддержки. Удивительная особенность его творений заключалась в том, что их нельзя было уничтожить чисто физическими средствами. Если они распадались на части, то просто восстанавливались и возвращались снова. Чтобы избавиться от них навсегда, нужно было уничтожить их до такой степени, чтобы они не могли восстановиться, а поскольку они были конструктами, проклятия и тому подобное к ним не прилипали. Теперь, когда их усовершенствовали, снабдив мешочками с ядом повсюду, в лапах, в скорпионоподобном хвосте и в клыках, они стали еще более смертоносными, чем раньше. «Это патронус?» — с недоверием спросила Тонкс. «И это то, что ты делаешь, когда тебе скучно. Думаю, я не буду одинока, если скажу, что молю Мерлина, чтобы ты никогда не решил стать темным лордом. Если это то, что скука делает с тобой, когда ты хороший парень, что ж, надеюсь, я никогда не увижу, что произойдет, когда ты окажешься на другой стороне», — она вздрогнула, обхватив себя руками. «Вообще-то», — сказал Чернокрыл, — «вот что происходит, когда я пытаюсь трансфигурировать одного из своих патронусов. Как я уже говорил, их удивительно легко изменить, и я нахожу это забавным. Один из моих обычных патронусов выглядит вот так», — он произнес заклинание, и в комнате появился патронус, который занял большую часть свободного пространства и стал довольно тесным. «Итак», — сказал Гарри, — «ты искала заклинания в этой библиотеке, чтобы добавить их к уже составленным спискам, верно?» Тонкс кивнула, и Гарри отпустил обоих своих патронусов в свой мысленный мир. «Здесь есть коллекция книг, в которых есть заклинания, которые не могут блокировать большинство щитов. Вам это кажется полезным?» «Полагаю, да. Но что это за заклинание?» — спросила Тонкс, следуя за ним к одному из стеллажей и удивляясь, откуда он так хорошо знает библиотеку. Правда, он проводил здесь почти все время с тех пор, как они с Гермионой прибыли, и, вероятно, пытаясь найти способ вернуться, и выходил только для того, чтобы поесть и дважды в день поучить всех, кто хотел учиться. Однако прошло всего несколько дней с тех пор, как он попал сюда, так откуда же он так хорошо ориентируется в библиотеке? «Некоторые довольно неприятные заклинания», — ответил Гарри на вопрос Тонкс. «Есть одно, которое плавит кожу, одно, которое наполняет легкие кислотой, одно, которое превращает мозг в воск, одно, которое накладывает на тело внушение, чтобы попытаться убить тебя любым способом, одно, которое вызывает сильное внутреннее кровотечение, одно, которое закупоривает трахею и делает невозможным дыхание. Есть и другие, но это лишь некоторые примеры. Он посмотрел на Тонкс, которая слегка позеленела от перечисления, как некоторые выразились бы, неприятных эффектов. Она выглядела немного обескураженной тем, как непринужденно он рассказал ей о них, как будто его не волновало, каким пыткам он подвергнет кого-то, если действительно использует эти заклинания. Честно говоря, она была права, ему действительно было все равно. Если кто-то окажется настолько глуп, чтобы навлечь на себя его гнев, то наверняка пожалеет об этом. Что-нибудь менее неприятное. И вообще, эти заклинания вообще законны? Она должна была спросить. Она знала, что Блэки были традиционно темной семьей, поэтому следовало ожидать, что они знают не самые приятные заклинания, но ведь они не могут быть законными, не так ли? Ну, есть еще проклятия, разрушающие щиты, заклинания, созданные специально для того, чтобы пробивать щиты и прочее, но, чтобы воспользоваться ими, нужно сразу же после этого произнести заклинание, потому что они не имеют других эффектов, кроме как создавать дыры в щитах. Гарри нахмурился. «Полагаю, тебе нужно что-то вроде оглушающего заклинания, которое пробивает щиты, верно?» Тонкс кивнула. «Ну, всегда есть возможность создать такое заклинание с помощью арифмантики, но, если ты не понимаешь, что пытаешься сделать, оно просто не сработает. Хаем, вообще-то, здесь может что-то быть». Он поспешил к другой полке в библиотеке, достал одну книгу и пролистал ее. «Вот, это заклинание должно сделать то, что ты хочешь. Оно похоже на заклинание головного пузыря, но на самом деле оно забирает воздух из пузыря, а затем быстро возвращает его обратно. Это создает давление вокруг головы, которое вырубает человека, не так эффективно, как оглушение, но зато не блокируется щитами». Он пожал плечами и протянул ей книгу, открытую на соответствующей странице. «Я думаю, что это больше подходит для меня, спасибо. В конце концов, я Авроры не думаю, что мне следует произносить заклинания с таким смертельным умыслом. Кстати, не посоветуешь ли ты, как научиться менять заклинания? У меня ничего не получалось, если я занималась этим самостоятельно», она посмотрела на заклинание, которое Гарри только что описал ей. Гарри пожал плечами и ответил. «И опять же, такие вещи гораздо легче даются тем, кто изучал арифмантику. Помимо изучения того, какие числа имеют магическое значение, и некоторых других вещей, очень полезной частью предмета является изучение матриц заклинаний. Как только ты поймешь, как составляется заклинание и как взаимодействуют отдельные части, чтобы создать заклинание, ты можешь начать менять местами части и изменять их или, как я, создавать свои собственные заклинания». Подумав об этом несколько мгновений, Гарри решил дать ей совет. «Попробуй использовать это с тремя заклинаниями. Люмос, Экспеллиармус и Ступифай. Сначала начните с очень простого заклинания Люмос. Сосредоточьте свой разум на том, чтобы вместо проецирования света сформировать световую сферу, которая будет парить перед тобой. Практикуйся и еще раз практикуйся, пока не сможешь сделать это, а когда сможешь, переходите к следующему заклинанию, а затем к следующему. Это поможет сконцентрироваться на том, что ты пытаешься сделать, изменить магию, чтобы она следовала твоим командам», сказал он ей. «Спасибо, Чернокрыл, я ценю это. Ты заставляешь меня чувствовать себя некомпетентной, знаешь ли, тебе всего 13, а ты уже лучше меня, Аврора, которая на 7 лет старше тебя в этом мире и еще на 2 года старше в твоем. Как я могу отблагодарить тебя?» Она взъерошила его волосы. Гарри не понравилось, что его волосы взъерошены, несмотря на то, что его талант метаморф-мага позволял немедленно их расправить, и он зарычал на нее. Но она не испугалась, а, похоже, поняла, что это не серьезный рык, и ей просто стало весело. «Если тебе станет легче, то около года назад я дуэлировал с Дамблдором из моего мира до победного конца», сказал он, но не упомянул, что ни один из них не выкладывался на полную катушку, а победил он только благодаря тому, что обманул директора. Однако ее глаза при этом расширились, а талант метаморф-мага сделал ее глаза еще больше. «Что касается расплаты, ты не возражаешь, если я изучу твою кровь?» Она немного настороженно посмотрела на него, и он покачал головой. «Это не для каких-то плохих целей. Мне интересно, смогу ли я сопоставить талант метаморфа, которым обладаешь ты, с тем незначительным талантом, который есть у меня, и, надеюсь, усилить свой собственный. Мне также интересно, не является ли твой талант метаморфа причиной твоей неуклюжести, хотя, возможно, это из-за того, что у тебя постоянно смещается центр тяжести из-за того, что ты часто меняешь свою форму. Хорошо, тогда поклянись, что не собираешься делать с ним ничего плохого. Знаешь, магия, связанная с кровью, классифицируется министерством как темная и незаконная, за некоторыми исключениями вроде кровного усыновления, сказала она ему. Гарри улыбнулся ей, пока что скрывая клыки, и фыркнул. Ты же знаешь, что понятие «плохое» очень субъективно и зависит от того, кого ты спрашиваешь, верно? Кроме того, меня никогда особенно не волновало, что законно, а что нет, лишь бы меня не поймали за тем, что они не одобряют, Тонкс покачала головой. Понятия не имею, почему так, но, похоже, это успокаивает меня больше, чем то, что ты просто сказал «да», она надулась. Хорошо, ты можешь взять немного моей крови, но есть еще одно условие, не пей ее или что-то в этом роде. Хорошо, я не буду пить твою кровь, с ноткой веселья сказал Гарри. Тонкс протянула руку, и Гарри спроецировал чистый нож на свою ладонь, а в другую руку телепортировал пузырек для крови. Он аккуратно разрезал ее ладонь и позволил крови заполнить флакон, после чего залечил порез и запечатал флакон для последующего изучения. Вдвоем они покинули библиотеку и направились вниз. Пора было ужинать. Оказавшись там, оба заметили, что народу собралось больше обычного, и Гарри приподнял бровь. Обычно в доме было так много народу, когда проходили собрания ордена, а сейчас для одного из них было слишком рано. Он посмотрел на Муди и спросил, что происходит. «Мы собираемся вернуть Поттера сегодня вечером», — ответил ему пожилой Аврор. Чернокрыл кивнул головой, расправил крылья на спине и взял в руки свой длинный лук. «Я тоже иду», — ответил он. А в его глазах, спрятанных за повязкой, появился жесткий блеск решимости. Примечание к части. «Советую посетить моих товарищей по цеху». Хиреркспс его через время и пространство. https://fitsboek.net/riotfits11688158158 и драч, его работа. https://fitsboek.net/riotfits12908139 тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 52. Гарри, познакомься с Гарри. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Чернокрылу было гораздо легче убедить их позволить ему пойти с ними, чем он ожидал. Возможно, их убедила демонстрация эффективности его лука на Молли Уизли, а возможно, и то, что они отнеслись к Эми более серьезно, чем к маленькому ребенку. Ему пришлось подавить фырканье, когда он вспомнил, для чего использовал свой лук, когда Молли Уизли начала говорить о том, что он всего лишь маленький мальчик. Он выбрал голубую вариацию стрелы и быстро выстрелил в ее сторону. Стрела разделилась на 20 стрел и стремительно полетела по воздуху к цели. В отличие от его смертоносных темно-зеленых стрел, синие представляли собой комбинацию оглушающих заклинаний, заклинаний временного окаменения, заклинаний связывания веревками и цепями, а также нескольких заклинаний, предназначенных для того, что японцы называют шибари, и других ограничительных заклинаний. В результате Молли Уизли была оглушена, связана веревками и цепями на полу, а также замолчала и временно ослепла. В отличие от выстрелов его посоха, стрелы были неуправляемыми, а также двигались по воздуху гораздо быстрее. Это означало, что они могли лететь только по прямой и не маневрировать вокруг объектов, чтобы достичь цели, а также давало человеку лишь малую толику времени, чтобы среагировать на выстрел. Это также означало, что чернокрыл мог выпустить залп сразу после того, как последний снаряд покинул лук, поскольку и не нужно было следить за заклинанием и перенаправлять его после первоначального выпуска. Говоря об И, он был очень рад, что ему не пришлось создавать совершенно новый для каждого нового творения. И, который назывался просто призма, мог подключаться по беспроводной связи ко всему, что он создавал, даже если оно находилось в посохе. Именно на этот центральный блок и чернокрыл в значительной степени полагался при создании заклинаний. Его стиль требовал огромной скорости, которую он обеспечивал для вычисления всех арифметических действий, связанных с его самодельными заклинаниями. Так или иначе, чернокрыл отправлялся вместе с командой по доставке в штаб Гарри Поттера этого мира, и его назначили своего рода разведчиком. Пока остальные держали строй, в котором их подопечный должен был отправиться в обратный путь. Чернокрыл носился по всей округе и высматривал все необычное, что попадалось ему на глаза. Наличие крыльев вместо метлы давало чернокрылу несколько преимуществ. Одним из них было время реакции. Крылья были частью его тела, а значит, не было задержки между тем, что он хотел сделать, и тем, что он сделал. Другим преимуществом была скорость поворота, она была почти мгновенной, ведь он мог просто развернуть свое тело в нужный момент. Третьим преимуществом была маневренность. Он мог уворачиваться в сторону без необходимости поворачиваться в этом направлении, замедляться гораздо быстрее, чем метла, и иметь больше контроля в своих прыжках, чем могла бы дать метла. В любом случае он держал в руках свой массивный лук, чуть больше 2 метров от конца до конца, и держал на тетиве одну из своих нелетальных стрел. Эта стрела, в отличие от той, которую он использовал против Молли Уизли, использовала всю вычислительную мощность и призмы, и, хотя была в несколько раз мощнее обычного заклинания, могла разделиться на 2 сотни стрел, если выстрелить из лука. Это был один из 3 режимов для стрел, которые он мог использовать в любой момент. Один из них, шторм, в этом режиме он выпускал 1000 стрел с обычной силой. Другой режим, снайперский, выпускал 1, но невероятно мощную стрелу. Третий режим, обычный, что-то среднее между 2 другими режимами. В этом режиме стрелы были мощнее, чем в шторме, но их количество не превышало 2 сотен за раз. В данный момент он стремился к количеству, а не к качеству, поэтому ему не требовалась высокая точность. Шторм использовался для покрытия широкой области, предназначенной для множества целей, в то время как снайперский – для одиночной, неосведомленной цели. Обычный режим использовался в небольших стычках против множества целей, именно в такой ситуации все и закончится, если дело дойдет до боя. Чернокрыл также очень гордился самим луком. Если бы он стрелял обычной стрелой, то максимальная дальность полета составила бы около 2000 метров. Это было намного лучше, чем у обычного лука, и, в общем-то, на уровне современных снайперских винтовок, но, с другой стороны, он не был совсем уж обычным. Лук был изготовлен на заказ из лучших материалов, оснащен искусственным интеллектом призмы и модифицирован с помощью магии, поэтому он должен был быть настолько хорош, насколько это было возможно. То, что лук помогал ему выстраивать линию выстрела, чернокрыл находил довольно забавным, особенно это помогало при дальних выстрелах. Разумеется, он и сам умел обращаться с луком, а с его исключительным зрением и ловкостью он становился вполне смертоносным оружием в его руках. С его мастерством владения луком, а тем более с мастерством Шира, это была не слишком утешительная перспектива для любого, кого чернокрыл называл врагом. Чернокрыл был рад, что Шира просто не мог создать копию его посоха или лука. Проблема заключалась в том, что Шира мог копировать оружие, но на самом простом уровне, а его посох и лук были компьютерами, способными убивать. В общем, пока чернокрыл летал по округе, прикрываясь заклинаниями скрытности, он размышлял о том, как мало ему удалось узнать из крови Тонкс. К сожалению, он не смог бы применить ее способности, это было связано с ее уникальной магической подписью, но смог ускорить свои исследования по изменению формы. Теперь, собрав достаточно информации о выбранном животном, он мог принимать новую форму не месяцами, а неделями. Он уже начал читать информацию о различных рыбах, чтобы выбрать пресноводное животное. Чернокрыл подумал, что, возможно, с некоторой помощью ему удастся с помощью своей формы принять облик другого человека, но сейчас он не был на это способен. В такие моменты он жалел, что ни Фран, ни Лис не владеют навыками кастера. Если говорить о 2 его слугах, то ни один из них не был рад тому, что их оставили на площади Гримма, а Лен и того меньше. Холли была единственной, кто пошла с ним, крепко вцепившись в его плечо. Он подумал, что даже это было слишком. Что, по их мнению, произойдет, если ему придется снять ограничения посоха? Он фыркнул при этой мысли. Даже его 3-секундный заряд мог наделать довольно больших кратеров. Он не думал, что волшебники могут подкинуть ему что-то такое, что потребовало бы 10-секундного заряда или, что еще хуже, полного отключения всех защитных ограничителей на устройстве. 10-секундный заряд на самом деле не были верхним пределом посоха, это был всего лишь предел безопасного. Он мог бы убрать все защитные ограничители, если бы это действительно оказалось необходимым, и наполнить драгоценный камень праной, но это было бы совершенно непомерно много. При создании последнего дополнения к посоху они использовали сужающие и расширяющие пространство чары до предела. Драгоценность, помещенная в наконечник посоха, если бы ее не уменьшили и не сжали, была бы размером с двухэтажный дом и, соответственно, обладала бы невероятной емкостью для праны. Если бы эта драгоценность была действительно заполнена, то, по мнению Чернокрыла, он мог бы одним выстрелом сравнять с землей целый город. Конечно, при этом его тело подверглось бы такой нагрузке, что свидетельство о смерти было бы уже подписано, но тем не менее это было правдой. Подобные вещи были оружием самого последнего средства, и все это не то, что можно было просто использовать. Позабавился он и с самим разрушительным заклинанием, а теперь разработал другое, которое назвал эфирной бомбой. Эфирная бомба действовала точно так же, как и калейдоскопический разрушитель, за исключением одного. Ее сила заключалась в шаре, который взрывался при контакте с целью. Разрушитель был лучом, лазером огромной силы, в то время как эфирная бомба была похожа на гранату, более концентрированную и, возможно, более опасную. В нее, как и в разрушитель, можно было вставлять другие заклинания, это не изменилось, и заряжалась она так же, как и разрушитель, так что разница между ними была не так уж велика. Чернокрыл немного поразмышлял о других своих творениях, когда ему стало скучно. Бесконечные полеты, хотя и доставляли удовольствие, были довольно однообразны. Он вспомнил об одном заклинании, которое еще не успел назвать, по сути, это была куча режущих проклятий, наложенных друг на друга, которые очень жестоко кромсали цель, и ему это очень нравилось. Возможно, следовало бы назвать его «Тысяча порезов» или как-то в этом роде, название подходило как нельзя лучше. Усиленные глаза Чернокрыла заметили кое-что, на что он обратил особое внимание. Вон там стоят дурсли. Несмотря на то, что Чернокрыл не видел их уже довольно долго, он все еще помнил их, несмотря на то, что не хотел иметь с ними ничего общего, и за прошедшие годы они почти не изменились. Он издал пронзительный свист, привлекая внимание тех, кто летел с ним. Дурсли вон там, похоже, они тоже только что ушли, остальные смотрели на него расширенными глазами. На такой высоте все было абсолютно крошечным. С высоты можно было определить цвет машины, но в потемкам это становилось все труднее, и, похоже, Чернокрылу удалось определить, кто там был. Взгляд Поттера метнулся туда, где, как он знал, находился дом номер 4 на Тисовой улице. Большинство штор были закрыты, но одна, на верхнем этаже, все еще оставалась открытой. На стенах вокруг окна виднелись следы того, что там что-то было закреплено, но сейчас там ничего не было. Усилив глаза до предела, Чернокрыл смог заглянуть в темную комнату. Там, похоже, были разбросаны какие-то сломанные игрушки, кровать, шкаф и все. На кровати лежало то, что должно было быть Гарри Поттером в этом мире. Достаточно сказать, что Чернокрыл не был впечатлен. Этот Гарри, одежда, которая больше подошла бы слону, чем ему, свободно болталась на его истощенной фигуре. Очки покоились на его худом лице, и Чернокрыл уловил быстрый взгляд ярко-зеленых глаз. Небрежная копна черных волос была за место его черно-фиолетовых, и, хотя он был не так бледен, как Чернокрыл, а это возможно, его кожа все равно не отличалась здоровым цветом. Передовой отряд, как их всех называл Муди, приземлился перед домом. Большинство из них сразу же направились к двери, но Чернокрыл и Муди задержали их, обменявшись взглядами, а затем наложили заклинание обнаружения, чтобы проверить, нет ли ловушек или чего-нибудь еще. Поттер обнаружил, что вокруг всего дома стоит какая-то защита, и сосредоточился на ней. Его лицо слегка порозовело от сосредоточенности, когда он попытался расшифровать ее назначение. Похоже, оно было связано с кровью. Чернокрыл удивился. В министерстве подобное классифицировали бы как темную магию. В любом случае, он проверил заклинание еще раз. Похоже, это была защита от намерений, препятствующая приближению тех, кто хочет навредить носителю этой крови. Казалось, что она довольно прочно закреплена на участке, вероятно, потому, что простояла там уже более 10 лет. «Черт возьми», — подумал Чернокрыл, — «на это, должно быть, ушло много крови». На этом Чернокрыл остановился и прорычал что-то непонятное, а остальные члены команды настороженно посмотрели на него. Впрочем, ему было все равно, он только что понял, как была построена защита крови вокруг этого дома, и был в ярости. Кровавые чары были связаны кровью, созданы с ее помощью и защищали ее носителя. Кровь была довольно сильной магической субстанцией, особенно у могущественных ведьм и волшебников, и ее можно было использовать для самых разных целей. Похоже, что руны, необходимые для защиты этого дома, были напитаны кровью Лили Поттер, только поэтому они здесь и оказались, но для защиты всего дома потребовалось бы около 5,5 литров крови. Тому, кто создавал защиту, пришлось бы буквально высушить ее труп, изуродовав его при этом. О, он и Дамблдор еще поговорят, когда он вернется на площадь Гримма, да и когда он вернется в свой родной мир, если подумать. Гарри быстро наложил поисковое заклинание на весь квартал, ища присутствие маги. Не дождавшись ответа, он последовал за остальными в дом. Он вошел как раз вовремя, чтобы поймать тарелку, которую Тонг сбила со столешницы. Затем окинул ее взглядом, на что она ответила попыткой придать себе невинный вид и потерпела неудачу. Острый слух Чернокрыла уловил звук шагов наверху, и неудивительно, когда там шумел передовой отряд. Чернокрыл покачал головой, бесшумно выскользнув в коридор и не издав ни звука. Ну почему эти идиоты не могут говорить потише? Ведь это должна была быть скрытная миссия, а не светская тусовка. Ему стало по-настоящему жаль Муди, окруженного некомпетентными людьми, которые твердили ему, что он просто параноик. Поменяв лук на посох, более подходящее оружие для помещений, Чернокрыл стал внимательно следить за тем, нет ли чего-нибудь необычного. Поисковое заклинание не дало ничего неожиданного. В доме были только их группа, он сам и Гарри. Он попросил посох сравнить магическую подпись этого Гарри с его собственной и обнаружил, что, несмотря на наличие нескольких общих черт, они сильно различаются. Однако эти различия объяснялись изменениями, вызванными его кровным усыновлением, а не просто тем, что они разные. Это было полезное знание. Он сохранил запись магической подписи Сириуса Блэка в базе данных призмы, так что его будет легко разыскать, как только он и младшая Гермиона вернутся в свою реальность. Ему также нужно будет разыскать Питера Петтигрю, чтобы хотя бы выйти на след Блэка. Гарри заглянул на кухню, откуда доносился шум, и Чернокрыл решил немного развлечься. Он включил свет, и все замерли. Гарри выглядел невероятно удивленным, увидев всех на своей кухне, передовой отряд, шокированным, увидев там Гарри, который направил на них палочку, а Чернокрыл стоял в тени коридора и сдерживал смех. «Опусти свою палочку, мальчик, пока ты не устроил несчастный случай», — Муди зарычал на Гарри. Чернокрыл был очень рад, когда Гарри не опустил палочку, похоже, он не был таким доверчивым, как он мог ожидать. «Профессор Муди?» — неуверенно спросил Гарри, словно не был уверен в том, что ему следует сказать об этом человеке. Острый слух Чернокрыла уловил учащенное биение сердца своей копии, похоже, он нервничал. Но разве можно было его винить? Он находился в собственном доме и, вероятно, узнал лишь несколько человек. «Не то, чтобы я заслужил этот титул», — прорычал Муди, и Чернокрылу показалось, что в его голосе прозвучали нотки горечи и веселья. «Я так и не смог вас многому научить, верно? Подойди-ка сюда, мы хотим увидеть тебя как следует». Гарри слегка опустил палочку, но не ослабил хватку и не двинулся с места. Чернокрыл мысленно поаплодировал ему. Осторожность, в конце концов, очень хорошая вещь, и у Гарри не было особых причин доверять им. Но не успела его копия из этого мира ничего предпринять, как хриплый голос заговорил, привлекая внимание к одному оборотню. «Все в порядке, Гарри, мы пришли забрать тебя», Чернокрыл фыркнул, как будто эти слова звучали утешительно. Это больше походило на то, что говорят неумелые похитители. «Профессор Люпин», радостно пролепетал Гарри. Чернокрыл был разочарован тем, что ему хватило лишь голоса блохастого оборотня, чтобы опустить палочку. Возможно, он просто подозревал Муди в том, что случилось на четвертом курсе, или что-то в этом роде. Это, пожалуй, было лучшим объяснением. Гарри обвел взглядом комнату, наконец-то рассмотрев всех присутствующих. Его внимание было сосредоточено на Муди, но он не заметил других, более знакомых лиц. Ближе всех к нему находился Люпин, выглядевший довольно усталым и больным. Он все же улыбнулся Гарри, который, несмотря на шок, попытался улыбнуться в ответ. «О, он выглядит так, как я и предполагала», — сказала ведьма, прислонившаяся к раковине. Она выглядела самой молодой. У нее было бледное лицо в форме сердца, темные глаза и короткие волосы неистового фиолетового оттенка. «Приветик, Гарри», — с улыбкой поприветствовала его она. «Да, я понимаю, что ты имеешь в виду, Ремус», — сказал лысый чернокожий волшебник, стоявший чуть поодаль. Он выглядит точно так же, как Джеймс, за исключением глаз, глаза Лили, хриплым голосом проговорил серебристоволосый волшебник, стоявший у внешней двери. Аластер Грозный Глаз Муди с подозрением уставился на Гарри. Он бросил быстрый взгляд на Чернокрыла и заметил, как он накладывает на мальчика сзади какие-то опознавательные чары, и получил кивок в ответ на свой незаданный вопрос. Однако он все равно хотел удостовериться хотя бы еще одним способом, не зря же его называли параноиком. «Ты уверен, что это он, Люпин?» — спросил он у того, кто лучше всех знал Гарри в этом мире. «Было бы неприятно, если бы мы взяли какого-нибудь пожирателя смерти, выдающего себя за него. Мы должны спросить его о том, о чем сейчас мог бы знать только настоящий Поттер, если только кто-то не принес с собой веритосерум». Муди очень позабавило, когда Чернокрыл, которого в этот момент мог видеть только он, на мгновение погладил свой подбородок, после чего в его руке появилась маленькая бутылочка. Он прошептал Муди слова на всякий случай, и тот едва заметно кивнул в ответ. У Люпина, похоже, был подходящий вопрос. «Гарри, какую форму принимает твой патронус?» – спросил он. Чернокрыл выглядел удивленным, ведь только Тонг знал о его способности использовать патронус. «Олень», – нервно ответил Гарри. Чернокрыл удивился, почему именно олень стал патронусом этого Гарри. Как правило, по форме анимага можно было определить характер волшебника. Конечно, с патронусом все было иначе, но все равно его форма была необычной. «Это он, Грозный Глаз», – уверенно подтвердил Люпин. Чернокрыл был весьма разочарован тем, что Гарри не сделал ничего, чтобы подтвердить, что Ремус был тем, за кого себя выдавал, но, возможно, знание о его патронусе было достаточным или что-то в этом роде. Как бы то ни было, Гарри начал засовывать палочку в задний карман, но его остановил рык Муди. «Не клади туда свою палочку, мальчик!» — крикнул он. «А вдруг она воспламенится? Даже лучшие волшебники, чем ты лишись ягодиц от этого!» Чернокрыл с любопытством посмотрел на Муди. Хотя он знал, что случайная магия существует, они редко затрагивали создателя магии. Ему было интересно, сколько людей Муди знает, которые действительно лишились ягодиц таким образом, и, похоже, тот же вопрос был на уме у Тонкс. «О ком ты?» – заинтересованно спросила фиолетово-волосая ведьма у Муди. Престарелый экс-аврор лишь покачал головой и не стал отвечать на вопрос напрямую. «Не бери в голову, просто не держи свою палочку в заднем кармане», — прорычал Грозный Глаз. «Элементарная безопасность, не то, чтобы кто-то беспокоился об этом», — он попятился к задней двери. «И я это видел», — раздраженно добавил он, когда Тонг закатила глаза к потолку. Люпин протянул руку довольно потерянно выглядящему Гарри, и они пожали друг другу руки. «Как дела?» — спросил он, пристально глядя на него. Чернокрыл был слегка обеспокоен тем, как Люпин, казалось, упивался видом этого Гарри. Это было довольно жутко, если быть честным. Гарри, казалось, не замечал этого, и выглядел так, словно был благодарен за то, что рядом находится кто-то знакомый. «Я в порядке», — ответил Гарри, несмотря на то, что казалось, что это не так. Чернокрыл мог понять, что он был не в своей тарелке, ведь не был заранее предупрежден о том, что все придут вот так. На самом деле, если Чернокрыл правильно помнил, он не получил ни одного письма, которое содержало бы что-то, кроме бессмысленного бреда, от кого бы то ни было. Гарри оглядел собравшихся, все они жадно смотрели на него. Рука чуть не поползла вверх, пытаясь расправить волосы, похоже, он сейчас очень стеснялся. «Я, вам очень повезло, что Дурсли тут нет», — сказал Гарри, и Чернокрыл сузил глаза. Он знал, что Дурсли в его мире были плохими, очень плохими, ведь они едва не убили его. Но как насчет Дурсли здесь? Наверняка кто-нибудь узнал бы о его лечении, особенно если оно было таким же, как его собственное. Возможно, волшебники были просто слепы к этому, возможно, они были просто глупы. «Повезло, ха!» — воскликнула Тонкс. «Это я выманила их. Я отправила Макгловской почтой письмо о том, что они попали в шорт-лист всеанглийского конкурса на лучший газон. Сейчас они как раз отправляются на вручение призов или, по крайней мере, думают, что отправляются». Чернокрыл задумался, насколько доверчивым должен быть человек, чтобы поверить в это. «Мы ведь уходим, правда?» – взволнованно и немного отчаянно спросил Гарри. «Скоро, почти сразу», – сказал Люпин. «Мы просто ждем сигнала. И куда мы отправимся?» «В нору?» – с надеждой спросил Гарри. Чернокрылу понадобилось мгновение, чтобы вспомнить, что Нора – это название резиденции Уизли, где-то недалеко от Тересент-Кэчпалу, если он помнит. «Не в Нору, нет», – сказал Люпин, жестом приглашая Гарри пройти на кухню. Маленькая кучка волшебников все еще с любопытством смотрела на него, а Чернокрыл оставался скрытым в тени коридора. «Это слишком рискованно. Мы устроили штаб-квартиру в незаметном месте. Это заняло много времени», – он замолчал. Муди сидел за кухонным столом и отхлебывал из фляги. Его магический глаз вращался во все стороны, рассматривая многочисленное имущество Дурслей. Возможно, он улавливал и нечто большее, нельзя было сказать, что именно сейчас видит этот глаз. Черт возьми, с его помощью можно было видеть сквозь одежду и вещи, хотя он сказал Чернокрылу, что по какой-то причине не может видеть через его повязку. Чернокрыл тоже следил за происходящим, хотя и по-другому. Он отправил по окрестностям свои поисковые сферы, и они постоянно перемещались и обновляли имеющуюся у него информацию. В его сознание постоянно поступала своего рода мини-карточка с устройства, так что он мог буквально видеть, на что смотрит любая из его поисковых сфер в данный момент. «Это Аластер Муди, Гарри», — сказал Люпин мальчику, указывая на отставного Аврора. «Да, я знаю», — ответил Гарри, выглядя очень неловко. Чернокрыло забавлял тот факт, что Гарри казалось, что он чувствует себя комфортно с Люпином и настороженно с Муди, в то время как у него было все полностью наоборот. Он настороженно относился к Люпину и комфортно, к Муди. «А это Нимфодора», он собирался продолжить, но Тонкс прервала его. «Не называй меня Нимфодорой, Римус». Молодая ведьма вздрогнула. «Я Тонкс, Нимфодора Тонкс, которая предпочитает, чтобы ее называли только по фамилии», закончил Люпин, несмотря на то, что Тонкс только что назвала ему свое имя. «Как бы было и с тобой, если бы твоя мать назвала тебя Нимфодорой», пробормотала Тонкс, и Чернокрыл был вынужден с ней согласиться. Хотя имя Гарри Поттер не очень-то ему подходило, оно было бесконечно лучше некоторых совершенно нелепых имен, которые, как он слышал, чистокровные и подобные им давали своим детям. Если бы такое имя, как Драко, было еще недостаточно плохим, он ждет от них что-то, наподобие Скорпиуса. Чернокрыл приостановился на этой мысли, решив, что ему почему-то послышался смех Зилретча, и вернулся к Люпину, который представлял всех присутствующих в комнате. «Это Кингсли Шиклболт», указал он на высокого чернокожего волшебника. «Элфиас Дош», продолжил он, указывая на волшебника, который ловил каждое слово с уст Дамблдора. «Дедалус Дингл». «Мы уже встречались», взволнованно проговорил Дингл, уронив довольно привлекательную шляпу фиолетового цвета, с которой возился. Чернокрыл задался вопросом, есть ли какая-то причина, кроме простого наполнения количества, в том, что Дингл был членом Ордена Феникса. Не то чтобы он имел что-то против него, но Дедалус казался довольно бесполезным человеком. Эммелина Вэнс, статная ведьма в изумрудно-зеленой шали, склонившая голову в знак признательности, была представлена дальше. Следом за ней появился Стерджис Подмор, волшебник с квадратной челюстью и густыми волосами цвета соломы, который подмигнул Гарри. Последняя из членов Ордена была представлена Гестия Джонс, розовощекая и черноволосая ведьма, которая помахала рукой, сидела рядом с Тостером. Люпин огляделся по сторонам, где он сделал паузу, и, похоже, не слишком довольный тем, что произнес это имя. «Чернокрыл пропал?» – спросил он. Остальные огляделись, и только Муди увидел, как из коридора вошел вышеупомянутый с Холли на плече. «Я, Чернокрыл, мы поговорим об этом позже, а эту девочку на моем плече зовут Холли». Гарри слегка подпрыгнул, когда этот легкий, музыкальный и почти гипнотический голос мягко прозвучал прямо у него за спиной, и обернулся, чтобы посмотреть, кто подкрался к нему. Перед ним стоял человек, которому на вид было лет 13, максимум 14, и он был самым бледным из всех, кого Гарри когда-либо видел, и он подумал, не является ли этот человек вампиром. У него были черные волосы длиной до пола, сильно переливающиеся фиолетовым цветом, завязанные в хвост, а глаза скрывала повязка. Он был худым, очень худым, настолько худым, что Гарри на мгновение подумал, не является ли он ожившим скелетом. Гарри обратил внимание на одежду Чернокрыла, которая очень похожа на броню, поверх которой действительно было несколько сегментов брони, и на посох в его руке. Посох, похоже, был сделан из металла и был немного длиннее его роста. Древко было черным, а по всей его длине проходили слабые серебристые линии. Навершие посоха выглядел как круг со знаком плюс, расположенным поверх него, причем точки плюса выходили за пределы круга. В центре находился небольшой драгоценный камень, вставленный в серебристый металл, который, казалось, сиял и переливался внутренним светом. Следующее, что привлекло внимание Гарри, поскольку чернокрыл еще не убрал их, это большие черные крылья, сложенные на спине. Они выглядели довольно мощными, как будто могли легко поднять человека в воздух, что, собственно, так и было. Что отличало чернокрыла от остальных, так это то, что он выглядел любопытным по отношению к Гарри, но в то же время совершенно безразличным, что было гораздо предпочтительнее, чем все эти пристальные взгляды. Затем он посмотрел на Холли, девочку-фею, сидевшую на плече чернокрыла. Ростом она была не больше фута, а из спины у нее тоже выходили крылья, правда, больше напоминавшие крылья бабочки, чем птичьи. Гарри не понравилось, как она смотрела на него. Она как будто ожидала чего-то большего и была разочарована, наверное, это самое подходящее слово. Гарри неловко кивал головой каждому, кого ему представляли, но чернокрыл просто казался другим. Гарри не чувствовал себя неловко рядом с ним, потому что он оценивал его и видел, что он из себя представляет, а не просто имел ожидания и смотрел, насколько он им соответствует, как это делали все остальные. «Привет», — сказал Гарри, протягивая руку. «Приятно познакомиться», — он сделал небольшую паузу. «Если ты не против, я спрошу, кто ты?» «Чернокрыло», — казалось, позабавили вопросы Гарри, и после некоторого момента, в течение которого он разглядывал его, он принял рукопожатие. «Как я уже говорил, у нас будет время поговорить позже. Думаю, у нас найдется немало интересных тем для обсуждения. А пока нам лучше подготовиться», — он посмотрел на Муди. «Сколько времени у нас осталось до сигнала?» — спросил он. 15 минут», — ответил Люпин, и Гарри даже заметил, как оборотень недоверчиво сузил на него глаза. Гарри задумался, действительно ли его новый знакомый был вампиром. «Удивительно много людей вызвались прийти за тобой», — сказал Люпин Гарри. «Так что на обратном пути проблем быть не должно. В любом случае, почему бы тебе не подняться наверх и не забрать свои вещи, чтобы быть готовым к тому моменту, когда нам нужно будет уходить?» Гарри согласился и вышел из комнаты. Тонкс решила пойти с ним, и только Муди увидел, как чернокрыл скрылся в тени, чтобы последовать за ними. «Очень чистоплотные, правда, эти маглы?» — сказала Тонкс, когда они поднимались по лестнице. Она с интересом осматривала кухню и незнакомые приборы. «Мой отец, маглорожденный, и он неряха. Полагаю, у всех по-разному, как и у волшебников», — проговорила она. «Да», — он ответил. «Слушай, ты знаешь, что на самом деле происходит? Я ни от кого ничего не слышал». «Что задумал Волдеморт?» — спросил он. Тонкс просто покачала головой. «Извините, но я не тот человек, которого можно спрашивать о таких вещах. Я, может, и член ордена, но я совсем новенькая и еще не так долго нахожусь здесь, чтобы знать, что происходит. Кроме того, нам не стоит говорить о таких вещах здесь. Оставь это до возвращения в штаб-квартиру», — она пожала плечами. Вскоре они добрались до комнаты Гарри, чернокрыл молча следовал за ними по пятам. «О, здесь намного лучше», — сказала Тонкс, оглядываясь по сторонам. «Этот дом, забавное место, слишком чистое, если ты понимаешь, что я имею в виду, даже неестественно». В комнате Гарри, конечно, было гораздо грязнее, чем в остальном доме. Проведя в ней 4 дня и пребывая в довольно плохом настроении, он так и не удосужился прибраться. Книги валялись на полу, где он пытался отвлечься на каждую по очереди, а потом выбрасывал их. Клетку Хедвиг нужно было вычистить, так как она начала вонять. Его сундук лежал открытым и представлял собой беспорядочную смесь магловской и волшебной одежды, которая рассыпалась по полу вокруг него. Гарри начал поспешно собирать книги и бесцеремонно бросать их в открытый сундук. Тонкс же остановилась у открытого шкафа и критически разглядывала свое отражение в зеркале на внутренней стороне дверцы. Чернокрыл догадывался, о чем она думает. В конце концов, она постоянно меняла свою внешность. «Знаешь, мне кажется, фиолетовый не совсем мой цвет», — задумчиво произнесла она, перебирая прядь своих шипастых волос. «Я имею в виду, что фиолетовый и черный вполне могут быть цветовой гаммой чернокрыла, вместе с серебром, но я не думаю, что это подходит для меня. Как ты думаешь, я выгляжу немного броско?» — спросила она Гарри, не подозревая, что чернокрыл слышал ее комментарии. Гарри, казалось, не знал, что ответить, и смотрел на нее поверх книги, которую держал в руках. Сборная Великобритании и Ирландии по квиддичу. Тонгс же не нуждалась ни в чьих комментариях, она уже решила изменить его, независимо от того, осознавала она это или нет. «Да, так лучше», — решительно сказала она. Она сузила глаза, как будто пыталась что-то вспомнить, хотя менее вежливые люди сравнили бы это с чем-то другим. Через секунду ее волосы стали розовыми. «Как ты это сделала?» — громко спросил Гарри, глядя на нее, когда она отвернулась от зеркала. «Я метаморф-маг», — гордо ответила она, и снова отвернулась от него, и встала так, чтобы видеть свои волосы со всех сторон. «Это значит, что я могу менять свою внешность по желанию», — она добавила, заметив в зеркале позади себя озадаченное выражение лица Гарри. «Я родилась такой. Я получила высшие баллы по скрытию и маскировке во время обучения без всякой подготовки. Это было здорово». «О», — Чернокрыл подумал, что в этом есть что-то странное. «Конечно, изменение внешности может быть очень полезным при работе под прикрытием, но это еще не все. Нужно было учитывать и одежду, и культурные различия, и привычки, и особенности характера, и множество других вещей. Можно научиться быть таким?» – спросил Гарри, и встал, совершенно забыв о сборах. Тонкс лишь усмехнулась, найдя глазами шрам в виде молнии на его лбу. На самом деле, когда Чернокрыл тоже посмотрел на него, у него возникло довольно тревожное чувство, и к тому же знакомое. «Спорим, ты не против иногда прятать этот шрам?» – спросила она. «Нет, совершенно не против», – он хмыкнул и отвернулся от нее. Ему не нравилось, когда люди смотрят на его шрам, он предпочел бы, чтобы его вообще не было. «Боюсь, тебе придется учиться самому», — сказала она ему. «Метаморф-маги — большая редкость, ими рождаются, а не становятся», — она сделала паузу. «Вообще-то, Чернокрыл изучает мою кровь и мог что-то найти, но я еще не успела его спросить. Как бы то ни было, большинству волшебников приходится использовать палочку или зелье, чтобы изменить свою внешность. В любом случае, нам пора идти, Гарри, мы должны собираться». «О, да», — сказал Гарри и схватил еще несколько книг, чтобы бросить их в сундук. «Не глупи, я сделаю все гораздо быстрее». Последнее слово она произнесла как заклинание и взмахнула палочкой длинным, размашистым движением. Книги, одежда, телескоп и весы взлетели в воздух и с грохотом полетели в сундук. Тонкс подошла к заполненному сундуку. «Не очень аккуратно», — сказала она с нотками разочарования в голосе, глядя на беспорядок внутри. «Моя мама умеет аккуратно укладывать вещи, она даже носки складывает сама, но я так и не поняла, как она это делает. Думаю, это своего рода талант». Она с надеждой взмахнула палочкой, и один из носков слабо покачнулся в воздухе, после чего опустился обратно в сундук. Чернокрыл захихикал, заставив обоих подпрыгнуть и направить свои палочки в его сторону. Он направил свой посох на сундук и произнес то же заклинание, что и Тонкс. Благодаря тому, что и смог точно рассчитать необходимые движения и вычислить, как все правильно уложить, содержимое сундука удалось аккуратно сложить. «Такими темпами ты доведешь меня до сердечного приступа, Чернокрыл. Честное слово, если бы ты сейчас попытался поступить в Академию Авроров, ты бы их всех переплюнул. Ты хитрый ублюдок и чертовски хорош в бою, на твоем фоне все выглядят некомпетентными», — сказала Тонкс. «Ты только подумай, Гарри», — обратилась она к зеленоглазому мальчику. «Он давал всем нам уроки в штаб-квартире. Наверное, будет неплохо, если ты присоединишься к ним, ведь все остальные уже присоединились, а я, надеюсь, буду чувствовать себя немного лучше, если меня не будет превосходить кто-то намного младше меня». Взгляд Тонкс упал на грязную клетку Хедвиг, и Чернокрыл, поняв, о чем идет речь, со вздохом навел там порядок взмахом палочки. Тонкс радостно улыбнулась ему, убрала клетку в сундук Гарри и собралась наложить на нее чары левитации. Однако Чернокрыл остановил ее и просто уменьшил клетку до размеров спичечного коробка, а затем сунул ее в карман. «Так», — сказала Тонкс, и слегка покраснела. «Ты все взял? Котел, метла, а во, молния». Ее глаза расширились, когда они остановились на метле в правой руке Гарри. Чернокрыл тоже с любопытством рассматривал ее. Почему Гарри так необходимо иметь самую лучшую метлу из всех существующих на данный момент? Это была чертовски дорогая покупка, и, в отличие от него, Гарри не имел возможности увеличить свои средства, так что это выглядело довольно расточительно. «А я все еще летаю на комете 2006», — Завистливо пробормотала Тонкс. Ну, палочка все еще в джинсах, обе ягодицы на месте. Ладно, вперед. У нас еще есть несколько минут до отъезда, так что спешить некуда. Попытавшись спуститься по лестнице, она упала, но Чернокрыл подхватил ее и поставил на ноги. На кухне Муди опустил глаз в стакан с водой и тыкал в него палочкой. Ненастоящий глаз кружилась вокруг, глядя на всех по очереди. Чернокрыл ухмыльнулся, а Гарри заметил клыки у него во рту, что еще больше укрепило его теорию о вампирах. «Я хотел, чтобы на обратном пути видимость была 360 градусов», — сказал Муди в качестве объяснения. Тонкс или Чернокрыл вспомнили про метлу. «Мы полетим этим путем, поскольку ты еще слишком мал для парирования, а они будут следить за каминной сетью. Создать несанкционированный порт-ключ на случай, если об этом узнают, тоже не стоит жизни, поэтому метлы — единственный реальный способ». «Римус говорит, что ты хорошо летаешь», — заговорил Шиклболт. Чернокрыл вспомнил, что этот человек ранее сравнивал Гарри с Джеймсом Поттером, и задумался, откуда он знаком с мертвецом. На вид он был чуть старше Джеймса Поттера, так что вряд ли он знал его по Хогвартсу. «Он великолепен», — сказал Люпин, и сверился с часами. «Ну что, все готовы». Остальные прекратили свои занятия, которые представляли собой набор странных вещей. Глаз Муди бешено вращался в своей глазнице, видимо, проверял местность. Кингсли, Шиклболт и Стерджис Подмор изучали микроволновку, а Гестия Джонс смеялась над картофеличисткой, на которую она наткнулась. Пока Люпин запечатывал письмо Дурслим, Чернокрыл думал, может, действительно ли у Дурсли есть причина считать волшебников и ведьм уродами. Ведь их только что отправили бог знает как далеко на фальшивые соревнования, чтобы их не было дома, когда заберут Гарри. Обычные вещи вроде микроволновых печей завораживали и сбивали волшебников с толку. Ведьма прямо сейчас смеялась над чем-то совершенно обыденным, как картофеличистка. К тому же, волшебники не отличались хорошим чувством моды. Гарри тоже не сильно в этом разбирался, но на министре магии была лаймово-зеленая шляпа-котелок, на Дедалусе Дингле фиолетовая шляпа и желто-синий костюм в полоску, а о мантии Дамблдора чем меньше говорить, тем лучше, чтобы не потерять рассудок. Если посмотреть на группу, которая собралась на кухне, то можно подумать, что это сбежавшие душевнобольные. Люпин положил письмо и обратился ко всем. «Отлично. Думаю, у нас есть еще около минуты. Наверное, нам стоит выйти в сад, чтобы быть готовыми. Гарри, я оставил письмо, чтобы твои тетя и дядя не волновались. Они и не будут», — Гарри прервал его. «Что ты в безопасности?» Люпин все равно продолжил. «Это их только расстроит», — Гарри снова прервал его. «И что ты увидишь их следующим летом?» — закончил Люпин. «А это обязательно?» — заныл Гарри. Люпин улыбнулся, но ничего не ответил. А вот у Муди, похоже, было что-то на уме. «Подойди сюда, мальчик», — хрипловато сказал он, и подозвал Гарри к себе. «Мне нужно наложить на тебя дезиллюминационные чары». «Что?» — нервно спросил Гарри, не понимая, что он собирается делать. «Дезиллюминационные чары», — начал объяснять Муди, или, во всяком случае, был настолько близок к объяснению, насколько это было возможно. «Люпин сказал, что у тебя есть мантия-невидимка, но она не будет держаться, пока мы летим, тут помогут чары. Смотри», — сказал он. Чернокрыло позабавило дрожь Гарри. Он знал, что наложение дезиллюминационных чар — довольно странное и слегка неприятное ощущение. Однако это сработало. Теперь Гарри, по сути, сливался с местностью. Для человеческих глаз это была довольно хорошая маскировка, пусть и не полная, но даже люди могли видеть сквозь нее, если были достаточно проницательны. Для глаз Гарри она была довольно бесполезной, поэтому он решил добавить к ней кое-что. «Вот», — сказал он, когда поднял посох, — «чары незаметности, маглоотталкивание, ослепление и несколько других», — Чернокрыл добавлял их, следя за тем, чтобы Гарри был настолько незаметен, насколько это возможно при использовании одних только заклинаний. К тому времени, как он закончил, большая часть комнаты не могла видеть Гарри, а нос оборотня Люпина был бесполезен, так как он добавил еще и заклинание, устраняющее запах. «Молодцы, вы двое», — Тонкс одобрительно присвистнула, глядя на то место, где мгновение назад находился Гарри. Она могла определить, где он находится, только благодаря отбрасываемой им тени, и даже она была размытой и нечеткой, благодаря чарам Чернокрыла. «Идем», — Муди отпер заднюю дверь своей палочкой и вывел всех на лужайку, после чего Чернокрыл запер все на ключ. Гарри увидел, что все они уже выстроились на ухоженной лужайке Дурсли. Он взглянул на Чернокрыла, стоявшего в конце шеренги, и удивленно моргнул. Высокого посоха, который он видел, не было, и теперь он держал в руках большой металлический лук. На тетиве была стрела, и светилась тусклым голубым светом, похоже, это было какое-то заклинание. Кроме того, на луке было что-то вроде металлического щитка для рук, который, вероятно, защищал его в тех местах, где он мог оказаться уязвимым во время выстрела. Его крылья были полностью расправлены, и Гарри подумал, что они довольно величественны, хотя и немного пугающи. Холли стояла у него на плече, а не сидела на нем, как раньше, и ее крылья торчали прямо вверх, и тоже были готовы к полету. Но Гарри не мог увидеть 200 сфер, которые висели в воздухе вокруг них. Это были не более чем легкие искажения воздуха, но они постоянно передавали информацию в И-призмы, который отправлял все необходимые сведения прямо в разум Чернокрыла. Он использовал сферы как систему предупреждения и разведки, следя за всем, что могло бы быть необычным или странным, но до сих пор не было ни одного неожиданного результата. «Ясная ночь», — хмыкнул Муди. Его магический глаз также сканировал небо. «Не помешало бы побольше облаков, так, ты», — рявкнул он Гарри. «Мы будем лететь в тесном строю. Тонкс будет прямо перед тобой, держись у нее на хвосте. Люпин будет прикрывать тебя снизу. Я буду позади тебя. Все остальные вокруг, кроме Чернокрыла, он будет нашим разведчиком, который следит за всем. Мы ни в коем случае не меняем строй, понятно, если кого-то из нас убьют. А это вероятно?» — с тревогой спросил Гарри, но Муди не обратил на него внимания. «Остальные продолжают лететь, не останавливайтесь, не нарушайте строй. Если они убьют всех нас, а ты выживешь, Гарри, тыловая гвардия будет готова принять командование. Продолжай лететь на восток, и они присоединятся к тебе», — Чернокрыл ухмыльнулся. Тыловая гвардия покинула Гримма после него, и Лис отправилась с ними. Она была единственной, кто мог летать, ведь у нее были собственные крылья. Ни Лен, ни Френ не были рады этому, и выразили свое недовольство по ментальной связи, но ему удалось успокоить их без особых проблем. «Не будь таким унылым, грозный глаз, он подумает, что мы не воспринимаем это всерьез», — сказала Тонкс, и сняла с метлы упряжь, которая, вероятно, предназначалась для сундука Гарри. Чернокрыл нахмурил брови. Ему показалось, что Муди был одним из немногих, кто относился ко всему этому серьезно. «Я просто рассказываю мальчику о плане», — Муди зарычал на Тонкс. «Наша задача — доставить его в штаб-квартиру в целости и сохранности, и если мы погибнем при попытке, никто не умрет», — прервал его Кингсли Шиклболт своим глубоким и успокаивающим голосом. «Садитесь на метлы, это первый сигнал», — резко сказал Люпин, указывая в небо. Далеко-далеко над ними среди звезд вспыхнула россыпь ярко-красных искр, искр от палочек. Чернокрыл задумался, действительно ли им нужен был такой заметный сигнал, ведь он дал бы понять всем на многие мили, что что-то происходит. «Второй сигнал, вперед», — громко сказал Люпин, когда высоко над ними взорвалось еще больше искр, на этот раз зеленых. Все взлетели в воздух, группа с Гарри в центре и Чернокрыл, летающий вокруг них, который осматривал небо вокруг них. Он наложил на них несколько согревающих чар и тому подобное, ведь они были чертовски высоко в небе. Спустя некоторое время, после того как Чернокрыл сказал Муди о том, что тот летит в непонятных направлениях и по непонятным схемам, и незаметно заставил замолчать жалующуюся Тонкс, они добрались до места назначения. Тыловая гвардия тоже была неподалеку, Лис держала его в курсе событий, а Муди уже сунул Гарри под нос клочок пергамента. Чернокрылу было интересно, как Фиделиус работает между мирами. Ему удалось сфотографировать пергамент с адресом, который он отправил на мобильный Зилретча, и все присутствующие без труда прочитали адрес, но Чернокрыл подумал, изменится ли ситуация, когда они придут за ним и Гермионой. До этого момента у него была неделя, и он решил остаться здесь, по крайней мере, до суда над Гарри. Он собрал все юридические книги, которыми располагала библиотека Блэков, и с помощью Лис, Фран, Лен и Холли просмотрел их, чтобы найти что-нибудь, что могло бы пригодиться. Ему также пришлось бы усадить Гарри за стол и рассказать ему, как вести себя в зале суда, а также, возможно, купить ему красивую одежду. Чистокровные обладали властью в Визингомате, и это было одной из проблем, так как большинство мест переходило по наследству, а имидж и поведение имели большое значение для более традиционных семей. Чернокрыл поднял голову, услышав вздох, и сдержал смешок. Гарри, несомненно, только что увидел, как площадь Гримма появляется словно из воздуха, и был поражен этим зрелищем. Он задумался о том, как трудно ему будет общаться с Гарри, когда они вдвоем начнут дискутировать. Холли уже высказала свое мнение. Она была разочарована Гарри этого мира. Она думала, что он будет хотя бы немного похож на ее собственного, но это было не так. По их ментальной связи она дала ему понять, что предпочитает его таким, какой он есть, а не маленьким неаккуратным мальчиком, который выглядит абсолютно невежественным во всем и, вероятно, пробивает себе путь через неприятности, в которые попадает, как она так красноречиво выразилась. «Что такое орден?» – начал было спрашивать Гарри, но Муди заставил его замолчать. «Тихо, мальчик, не здесь, ты сможешь спросить, когда мы будем внутри. А теперь пошли», – он затащил Гарри в дом, и все остальные последовали за ними. Тыловая гвардия отставала от них всего на 5 минут, так что собрание всего ордена, скорее всего, состоится сегодня. Чернокрыл уже собрал Фран и Лен на кухне и обдумывал информацию, полученную в результате подслушивания. Судя по всему, в отделе тайн хранилось какое-то пророчество. В месте, называемом залом пророчеств, должна была находиться сфера с записью этого пророчества, и они часто дежурили у дверей, чтобы убедиться, что ни один пожиратель смерти не получил к нему доступ. Разумеется, Чернокрыл не сидел сложа руки. Он послал Фран и Лис, все еще находящихся в астральной форме, посмотреть, что они смогут там найти. Его весьма забавляло, что в министерстве не было никаких защитных механизмов, которые могли бы заметить их двоих, но, с другой стороны, героические духи здесь встречались нечасто. Он нашел сферу, которую охраняли, и запомнил ее местоположение. Проблема заключалась в том, что существовали какие-то чары, которые не позволяли никому, кроме тех, кто упоминался в пророчестве, забрать его. Сопротивление магии Лис означало, что на нее не подействует защита, если она попытается его взять, но кроме того, на полку были наложены мощнейшие липкие чары. Чернокрыл собирался украсть пророчество. Он уже изготовил нечто, что должно было занять его место, нечто, похожее на сферу пророчеств, но не являющееся ею. В день суда над Гарри он отправится в министерство пораньше, проберется в отдел тайн, поменяет сферы местами и уйдет, никому не сказав, что был там. Кстати, об отделе тайн. Чернокрыл преподнес несколько сюрпризов, которые Лис и Френ обнаружили в своих скитаниях. Невыразимцы действительно знали о существовании героических духов, но не обладали способностью вызывать, контролировать или как-то влиять на них. Даже если у них и были средства для их вызова, у них не было и средств для их поддержания. Это был один из текущих, хотя и не очень крупных проектов. Чернокрыл проскользнул в дверь вслед за последним из передового отряда и столкнулся с Молли Уизли. Похоже, она не оценила того, что он использовал ее в качестве манекена, чтобы доказать, на что способны его несмертельные стрелы. Гарри, казалось, стряхнул с себя последствия медвежьих объятий, призванных сломать ребра, и с интересом наблюдал за тем, как разъяренная Молли Уизли набрасывается на Чернокрыла, по какой причине, он не знал. Ее неразборчивые вопли, казалось, ничуть не повлияли на Чернокрыла, особенно когда тот заставил ее замолчать. Он потянулся в карман и достал сундук Гарри, с которого снял уменьшающие чары, а затем наложил на него другое заклинание. Гарри пришлось снова протирать глаза, потому что длинный лук, который был у него, был исчез, а на его месте появился посох, и он подумал, не превратился ли один в другой. Как бы то ни было, второе заклинание, наложенное им на сундук, заставило его левитировать вверх по лестнице. Гарри, в свою очередь, попытался проследить за тем, куда направились остальные, но его остановила миссис Уизли. Она, похоже, пыталась сказать ему, чтобы он шел наверх, но без ее голоса он не мог быть уверен.